На этот раз, защищая девушку, Дмитрий так ловко действовал своей дубиной, быстро перебрасывая ее то в правую, то в левую руку и вертя ею на разные лады, что вскоре около него оказались еще убитые. Дмитрий отступил к чистоколу и бился с наседавшими на него со всех сторон шведами. Его длинная дубина беспрерывно свистела в воздухе, отбивая удары вражеских мечей. В избе атака шведов ослабла. Испуганные шумом свалки, боясь удара в спину, многие выбежали во двор. Труфан Федорович и Степан Котов были не в силах помочь Головне. Затаив дыхание, они наблюдали неравный бой. «Митюха, выручи! Отдам Варвару, как перед Богом, говорю, отдам!» — бормотал хозяин. «Молодец, Митрий!» Не выдержав, крикнул он, когда еще один меч, выбитый дубиной из рук шведа, сверкнув клинком, отлетел в сторону. «Господине! Труфан Федорович, глянь, что свеи делают!» — испуганно сказал кто-то из дружинников, тяжело дыша и вытирая кровь, сочившуюся из раны на лбу. Он указал на противоположное окно. «Душегубы!» — вырвалось у Амосова. «Смотри, Степан!» Шведы притащили несколько охапок сена по другую сторону дома. Один из них, согнувшись, возился с кресалом, высекая огонь. Ясно было, что враги решили сжечь избу вместе с ее защитниками. Спасения не было. Если кто-нибудь из осажденных и решился бы выпрыгнуть в окно, его приняли бы на пики. Амосов не думал о смерти. Ему было обидно, что замысел, ради которого он решился на это трудное путешествие, рухнул. Когда легкий ветерок стал задувать в окна дым, раздался грозный боевой клич. Новый отряд вооруженных воинов появился на дворе и обрушился на шведов, не давая им опомниться. Это были карелы, предупрежденные сыном кузнеца. Карельские воины ловко бились короткими, широкими мечами, разили врагов острыми пиками и калеными стрелами. Схватка продолжалась недолго, часть шведов полегла в бою, оставшихся в живых взяли в плен. Тут же на дворе, после боя, карелы собрались на совет, решали, что делать с пленными шведами. Они расселись на бревнах, сложных кучей у чистокола, окружив своего вождя, молодого воина, одетого в посеребренную кольчужную рубаху. «Привести Кеттунена и начальника свеев!» — громко прозвучал его приказ. Перед советом со связанными позади руками появились карел-проводник и Густав Эриксон. «Кто хочет сказать?» — опять раздались громкие слова вождя. Поднялся седой воин. Опираясь на меч, он помолчал, собираясь с мыслями. Обратясь к Эриксону, старик гневно сверкнул глазами. «Пусть чужестранец скажет, где кузнец Осташко Тойвутов». Швед гордо поднял голову и медленно ответил. «Ваш грязный кузнец висит на хорошей веревке совсем недалеко отсюда. Он пытался сбить нас с пути и получил по заслугам». Воины молча переглянулись. «Ты пришел с мечом на нашу землю, разорил дом кузнеца Тойвутова, убил его родителей, жену и ребенка, повесил его самого. Но это не все. Ты напал на русских людей, не сделавших тебе ничего худого. Многих убил, остальных хотел сжечь. Ты должен умереть с веревкой на шее. И ты, собака!» — повысил голос старик, обращаясь к карелу-проводнику. «Ты предал родную землю, привел врагов, помог им убивать своих братьев. Ты хуже, чем чужеземный разбойник. Будь проклят! От сегодня и до века ты и весь твой нечистый род. Он должен умереть», — обратился старик к совету, — «такой же поганой смертью, как и свей». Других чужеземных воинов оставим на нашей земле, пусть трудом заслужат себе свободу, я сказал, и старик опустился на свое место. Все воины одобрительно закивали головой, никто не подал голоса против предложения седобородого воинам.